Глава 6. Первый урок Александры Георгиевны. «Здравствуйте, дети!» — сказала Александра Георгиевна, входя в класс. Она высокая, полная, с темными, чуть тронутыми сединой волосами. Марина вместе со всем своим классом считает Александру Георгиевну очень строгой. На ее уроках всегда спокойная и деловая обстановка. В прошлом году она замещала в их классе больную учительницу, и даже такие озорники, как Митя Каневский, вели себя сдержанно. «Вы уже, наверное, знаете, — сказала Александра Георгиевна, садясь за свой стул, — что в этом году я буду у вас классной руководительницей. Преподавать я буду русский язык. Арифметику у вас будет преподавать Николай Николаевич Охотницкий. Ботанику — наша новая молодая учительница Лидия Александровна. И по всем остальным предметам у вас будут новые учителя». Александра Георгиевна прошлась между рядами, остановилась возле последней парты, посмотрела на Галю и Люсю и вернулась к своему столу. Все головы повернулись вслед за ней. «Я вижу, вы все очень выросли», — сказала Александра Георгиевна, снова садясь за стол. «Я ведь немножко знаю вас всех», — улыбнулась она. «И мне хочется поговорить с вами сегодня, как с большими, со взрослыми. Согласны?» «Конечно, все были согласны». «Ну так вот, поговорим. Вы учитесь в специальной школе, в музыкальной десятилетке. Наше государство дает вам не только общее образование, но еще и специальное. Вы получаете прекрасную специальность – музыку. Значит ли это, что кроме музыки вы не должны заниматься ничем?» «Конечно, нет. И даже наоборот. С вас спросится больше, чем с других, так как вам больше и дается. Вот в прошлые годы окончили наш музыкальный институт многие студенты, бывшие наши школьники. Они поехали в разные города, в большие колхозы и совхозы работать, давать концерты, руководить самодеятельностью и преподавать. Ваша бывшая вожатая Вера Мельчук тоже начала работать в этом году». В классе поднялось сразу несколько рук. Александра Георгиевна улыбнулась. «Знаю, знаю, чем вы хотите спросить. Где она работает и кем? Я угадала? Ну, опустите руки. Вера Львовна работает в новой, недавно открытой музыкальной школе при тонкосуконной фабрике имени Калинина. Она ведет скрипичный класс и заведует учебной частью. Как вы думаете, можно работать в школе при большой советской фабрике, уйдя как улитка в свою раковину, ничем кроме своей специальности не интересуясь?» «Конечно нет. Я думаю, что Вера Львовна будет интересоваться и общеобразовательными успехами своих учеников, и еще очень многим, для чего ей пригодятся все ее знания. Но ее работа еще впереди. Надеюсь, мы все будем знать о ней. Теперь подумайте еще, нужны ли знания для самой музыки? Сможет ли правильно понять и глубоко прочувствовать музыкальное произведение человек некультурный, не знающий? Сможет ли он передать его слушателям так, как задумал композитор? Не сможет? И я так думаю. Его исполнение всегда будет поверхностным. В нем не будет настоящей глубины. Я говорю вам об этом, дети, потому что в прошлом году в вашем классе замечались такие настроения. Я, мол, музыкант, зачем мне арифметика?» Кто-то засмеялся. «Да», — серьезно сказала Александра Георгиевна. «Было такое дело с арифметикой. А попробуйте-ка без арифметики разобраться в ритмически сложной пьесе». И она почему-то взглянула на Марину. «Все знает», — подумала Марина. «Только кто же ей сказал, что я отстаю по арифметике?» «Да и какие вы еще музыканты!» — продолжала Александра Георгиевна. «Вы еще ученики, и, вероятно, не такие уж прилежные. По крайней мере, некоторые из вас. Не правда ли?» Александра Георгиевна улыбнулась, и весь класс засмеялся вместе с ней. «Боритесь со своей ленью, дети!» — уже серьезно продолжала она. «Только упорный труд может сделать из вас настоящих советских музыкантов. А советская музыка звучит по всему миру. Ее как знамя несут наши юноши и девушки к далеким друзьям всех народов. Александра Георгиевна помолчала и обвела глазами класс. На всех лицах было внимание. У Марины Петровой раскраснелось лицо. Майя Гитович слушает сосредоточенно и серьезно. А на последней партии внимательно слушают две такие разные девочки, из которых одна, как знает Александра Георгиевна, не ленится почти никогда, а другая почти всегда. И Александра Георгиевна продолжает. «Мне хочется вам напомнить сегодня о великих русских музыкантах. Вспомните Бородина. Он был одним из образованнейших людей своего времени. Замечательный русский композитор был в то же время ученым-химиком. Вспомните Римского-Корсакова, Чайковского. Наши великие русские музыканты были дружны с великой русской наукой и литературой». Александра Георгиевна снова прошлась по классу, внимательно глядя на притихших ребят. «Я хочу вам напомнить еще о большой дружбе», — сказала она, останавливаясь возле Марининой парты. «Вы ведь знаете, ребята, как дружили композиторы могучей кучки. Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин. Успех каждого из них радовал всех. Неудача всех огорчала. Они помогали друг другу во всем. Я вам очень советую, дети, беречь свою дружбу. Она вам поможет и в жизни, и в учебе». И Гале, и Марине показалось, что эти слова были обращены к ним. Галя опустила голову, а Марина покраснела. Но Александра Георгиевна на них даже не взглянула. «А теперь я познакомлю вас с расписанием и раздам дневники», — сказала она. «У кого еще нет учебников?» Поднялось несколько рук. Начался деловой школьный день. Первый день нового учебного года. Он был открыт классной руководительницей, давно знакомой всем Александрой Георгиевной как-то необычно. И почти все ее ученики почувствовали, что они выросли, и что этот школьный год не будет похож на прежние.